грохочет гром, сверкает молния в ночи, а на холме стоит безумец и кричит: сейчас поймаю тебя в сумку, и сверкать ты будешь в ней. Мне так хочется, чтоб стала ты моей. То парик лесу мчится, то в поле, то кручу, все поймать стремится. Ты мою весь сельский люд смотреть на это выходил, как на холме безумец бегал и чудил. Он, видно, ссорит с головою, видно, сам себе он враг. Надо ж выдумать такое, о, дурак. То парень лесу мчится, то в поле, то кручу, то поймать стремится. Утром по сельской дороге медленно шел ночной герой, весь лохматый и седой, и улыбался. То парень лесу мчится, то в поле, то кручу, все поймать стремится. We're gonna make it.